Не успели они с Нолвенде дойти до своего кабинета, как понедельник продолжил победную поступь, явив свою сущность срочным вызовом к Итхану Нахыровичу. Опять же, такая банальность. Начальство желает видеть в самый неподходящий момент и в самых резких выражениях. Словно у Эрина за спиной крылья, и он не ногами идет на работу, а летит, точно почтовый голубь, по первому зову. «Удачи!» – ласково шепнула Нол. «Я тебе чай со льдом сделаю. Беги!» Итхан лакал из литровой кружки ледяной квас, обмахивался черным кружевным веером, и, надень на него дамский парик, выглядел бы как оперная примадонна после премьеры. Потная и пунцовая, но довольная орочья рожа его лоснилась. «Доброе утро, Итхан Нахырович! А можно меня не дергать сразу по приходу? Я же вроде не опоздал!» «У меня для тебя сюрприз», — заявил орк, похлопывая ладонью по папке на завязках из картона уныло-голубого цвета. «Даже целых два». Было что-то до боли знакомое в его голосе, кроме старого доброго злорадства прожженного пакостника. Эрин повернул голову и увидел сюрприз номер два, сидящий на уголочке кожаного дивана. У него, а вернее у нее, были широко распахнутые глаза бирюзового цвета и темные локоны оттенка горького шоколада. А еще персиковые бархатистости щечки, пухлые губки и пушистые ресницы. Сюрприз сложил ладошки на коленках и старался громко не дышать. «Шо за нах?» – ошеломленно спросил инчичекист, так и норовя протереть глаза на предмет галлюцинаций. Смеялся всем офисом. «Язык попридержи, хам ушастый!» – рявкнул Итхан и с такой силой впечатал ладонь в столешницу, что по лакировке пошли мелкие трещинки. Он очень не любил, когда подчиненный употребляет в суе олбанский. «Девушку зовут Тавариль, и она с этого мгновения твоя стажерка. Выпускница юридической академии, диплом правоведы с отличием, стихийный маг шестого ранга». Эрину стажерка сейчас была нужна, как дырка в голову. Тем паче маг самого низшего уровня, красавица и отличница. «Адаманда Норинс сейчас без напарника», напомнил он вежливо, продолжая изучать голубоглазое чудо в оливковом шелковом платьице, примиленький горошек, но не торопясь отвечать на приветливую улыбку. «У Лида, сына Каина, тоже давно не было стажера». «Ельфей к ельфям, гномей к гномям, а дровей к дровям», назидательно процитировал Итхан Нахырович любимую присказку генерала Тимучина, упуская из виду, что знаменитый завоеватель применял подобный принцип исключительно для упорядочивания массовых воинских захоронений. «Вы снул у нас единственные светлые во всем управлении следователи. Кому же, как не к тебе?» «К нам», — уточнил Эрин. «К тебе, Аптелемнар. Но Лвенде у нас на расхват, ей некогда будет». «А мне, значит, нечем больше заняться, кроме как сопли подтирать». Тон эльфа начальству не понравился, и Итхан счел необходимым надавить на упрямого следователя массой. Для этого он встал из кресла, заполнив своей персоной практически все пространство обширного кабинета. Как у орка получался этот оптический эффект, оставалось страшной тайной Инчичека, но впечатление Итхан, вздымающийся, производил колоссальное. «Значит так, Эрин Рандир», — молвил любимый руководитель темнее ликом, точь-в-точь как небо над пиндостанскими прериями перед началом торнадо. Берешь папку под мышку, девочку за ручку и отправляешься на рабочее место. Молча. Можно даже не строевым шагом. Но чтобы через 5 секунд я ни тебя, ни девочки, ни папки здесь не видел. Дожидаться, когда грянет гром и сверкнут молнии начальственного гнева, капитан Аптелемнар не стал. Его вместе с папкой и глазастым сюрпризом как ветром сдуло. Это была месть, страшная орочья месть за все те годы, когда Эрин бухал, опаздывал, грубил и нарушал форму одежды, за жалобы дриад, за своеволие и черную чайку на собраниях. Шквалом подколок и насмешек, которые ожидал эльфа со стороны своих злоязыких коллег, в принципе можно пренебречь. Гораздо важнее, что скажет Нолвенде, а она скажет, и не только мысленно. И самое неприятное – появление стажерки в столь неудобное и опасное время показалось Эрину настолько подозрительным, что он не сумел запрессовать паранойю обратно в подсознание. А следовательно, время, потребное для качественного расследования и полноценной работы, будет потрачено на бдение за непонятно откуда взявшейся девицей. Как известно, светлые эльфийки просто так и внезапно никогда не появляются. Это примета есть такая, общенародная. Тем паче, когда вокруг капитана Аптелемнара сгущаются тучи. Позади бежала стажерка, звонко цокая каблучками. И на этот звук, как на тревожный колокольный набат, слетались сотрудники управления мужского пола, отчего коридор солидной организации превратился в некое подобие стадиона, наполненного болельщиками. Тавариль была слишком взволнована, чтобы обращать внимание на такие мелочи, а Эрина беспокоили совсем иные материи. «Нол!» – позвал он издалека, услышав знакомый равномерный стук. «Что?» – мыслечтица отозвалась не словами, а образом. Сидит в кресле и бросает дротики в мишень на входной двери в их кабинет. Упражнение не только развивало меткость, но и предупреждало несанкционированный приход посетителей. В тот момент, когда леди Анарелла Тиони показывает капитану Аптелимнару, как ему будут идти генеральские лампасы, пальцем ноги под столом. «Но мне Утхан сюрпризец подогнал», — сообщил Эрин, ментально прижав уши и реально зажмурившись. «Ее зовут Тавариль». В ответ молчание, а дверь уже совсем близко. «Но ты же меня знаешь. Только ты, больше никого. Но знаю, знаю, веди свой сюрприз». Перехватив изумленный взгляд новенькой, когда эльф демонстративно постучался в кабинет, на котором красовалась табличка с его именем, ему пришлось пояснить. «Напарница играет в дартс. Пригнись». Недовольство ситуацией в целом вовсе не отменяет необходимости следования священным традициям. Новичка желторотика полагается запугать зловещими буднями НЧЧК до полусмерти, да и кота и нервного тика, невзирая на пол и возраст, чтобы проникся и прочувствовал важность своей жизненной миссии. И ради общего веселья, разумеется. Поэтому в комнату Эрин и Тавариль вползли почти на четвереньках. Нолвенде заблаговременно приняла героическую позу и сделала робкую, но хорошо отрепетированную заранее, попытку пришпилить дротиком собственного шефа к косяку двери. «Ой!» – притворно смутилась инчичекистка. «Прости, пожалуйста!» И, бросив строгий взгляд на барышню, спросила «Имя?» «Тавариль!» – пискнула девушка и протянула для рукопожатия холодную и влажную от страха ладошку. «Тавариль Сентиндириен,